Корабль улетел прежде, чем агент переборол естественный страх перед творениями вашей техники. Понимаю. У меня тоже бывают дни, когда ничего не получается. А вы не могли отправить ему сообщение на сверхпространственных волнах? Луис, эта экспедиция должна остаться в тайне. Ах, да. Сидящая на змеиной шее голова непрерывно вращалась в поисках опасностей. «В конце концов, нам должно повезти», — сказал Несс. «Тысячи потенциальных кандидатов не могут бесконечно прятаться от нас. Верно, Луис? Ведь они даже не знают, что мы их ищем». «Ну, разумеется, ты кого-нибудь найдешь. Просто должен». Чего бы я только не отдал, чтобы так и было. Луис, как мне это сделать? Как мне лететь в неизвестность с тремя чужаками и в экспериментальном корабле, предназначенном поначалу только для одного пилота? Ведь это же безумие. Несс, что тебя мучает? Ведь эта экспедиция — твоя идея. Вовсе нет. Я получил приказ от тех, которые правят, удаленных от меня на 200 световых лет. Что-то тебя испугало, и я должен знать, что. О чем ты узнал? Ты знаешь, куда и зачем мы летим? Что изменилось? Ведь еще недавно ты был достаточно отважен, чтобы публично оскорбить 4 зинов. Эй, спокойно, спокойно. Кукольник спрятал обе головы между передними ногами и свернулся в клубок. «Ну ладно, вылезай». Луис погладил кукольника по обоим затылкам. Несс задрожал. Его кожа была мягкой, как бархат, и очень приятной на ощупь. «Вылезай, — говорю. Ничего с тобой не случится. Я еще могу обеспечить безопасность своим гостям». «Это было безумие. Безумие!» — заплакал кукольник откуда-то из-под своего живота. «Неужели я действительно оскорбил 4 зинов?» «Ну, выходи, выходи. Ничего тебе не грозит. Вот видишь?» Плоская голова выскользнула из укрытия и тревожно посмотрела по сторонам. «Бояться нечего. 4 зинов? А не 3?» «Действительно, я ошибся. Их было только 3. Прости меня». Появилась и вторая голова. «Период паники прошел. Я в депрессивной фазе цикла. Ты можешь с этим как-то справляться?» Луис представил себе невеселые последствия, если в критический момент окажется, что кукольник находится не в той фазе. «Я могу ждать, пока это не пройдет. Могу спрятаться, если это возможно. Могу постараться, чтобы это не влияло на мою оценку ситуации». «Бедный Несс, ты уверен, что не узнал ничего нового?» «Разве того, что я знаю, недостаточно, чтобы испугать любое разумное существо?» Кукольник неуверенно поднялся на ноги. «Откуда здесь взялась Тила Браун?» «Я думал, ее уже давно нет здесь». «Она останется со мной, пока ты комплектуешь экипаж». «Зачем?» Луис и сам задумывался над этим. Это имело мало общего с Паулой Черенков. С тех пор Луис слишком изменился. Кроме того, он не имел обыкновения подбирать себе женщин, похожих друг на друга. Это правда, что спальни были предназначены для двоих, а не для одного. Но ведь на приеме были и другие девушки. Правда, не такие красивые, как Тила. Неужели старый, мудрый Луис попался на одну красоту? В этих неглубоких серебряных глазах было что-то большее, чем просто красота. Что-то гораздо более сложное. «Чтобы не совершить акт чужеложества», — сказал Луис Ву. Он помнил, что говорит с чужаком, который не в состоянии понять подобные сложные, исключительно человеческие проблемы. Только теперь он заметил, что кукольник еще дрожит всем телом. «Пойдем в кабинет», — добавил он. «Он под землей, и можно не бояться метеоритов». Когда кукольник ушел, Луис отправился искать Тилу. Он нашел ее в библиотеке. Она сидела перед читником и меняла страницы в темпе, головокружительном даже для владеющих искусством быстрого чтения. «Привет», — сказала она. «Как чувствует себя наш двуголовый друг?» «Испуган до потери сознания. А я страшно устал». «Нелегко давать психиатрические советы кукольнику Пирсона». Тила явно повеселела. «Расскажи мне о сексуальной жизни кукольников», — попросила она. «Я знаю только, что у Несса нет разрешения на потомство, и это здорово мучает его. Можно подумать, что отсутствие такого разрешения — единственная помеха. Ничего больше мне не удалось у него узнать. Мне очень жаль». «В таком случае, о чем вы разговаривали?» Луис махнул рукой. 300 лет страха. Столько времени Несс находится в нашей части космоса. Он почти не помнит планету кукольников. Мне кажется, за эти 300 лет он ни на секунду не переставал бояться». Луис тяжело опустился в массирующее кресло. Попытки понять совершенно чужие проблемы утомили его и исчерпали все резервы воображения. «А что делала ты? Что ты читаешь?» «О взрыве ядра галактики», — ответила Тила, указывая на экран читника. На нем виднелись звезды, мириады звезд, сгруппированных в облака, полосы и туманности. Их было так много, что нигде не было видно черноты космоса. Именно так выглядело ядро галактики диаметром в 5000 световых лет. Шаровое скопление звезд на самой оси галактического водоворота. Туда добралось только одно живое существо. 200 лет назад, на борту экспериментального корабля кукольников, звезды были красные, голубые и зеленые. Самые крупные и яркие — красные. В самом центре снимка было ослепительно белое пятно. На нем можно было различить области тени и блеска. Но даже эти тени светились во много раз ярче, чем самые яркие из окружающих их звезд. «Именно для этого вам нужен корабль кукольников, правда?» «Да». «Как это случилось?» «Звезды находятся слишком близко друг к другу», — ответил Луис. «В среднем в половине светового года. Чем ближе к центру, тем плотнее. В ядре они уже так близко, что греют друг друга, а разогретые ярче светят и быстрее стареют. 10 000 лет назад все звезды ядра оказались на грани превращения в новые, и одна из них взорвалась. Выделилось огромное количество тепла и излучения. Окружающие звезды все это поглотили, и некоторые из них взорвались. Скажем, 3. Выделившееся тепло разогрело следующее. И началась цепная реакция, которую уже ничто не могло остановить. Это белое пятно, сверхновое. Если хочешь, немного дальше можно найти описывающую все это математику. Нет, спасибо. Как он и ожидал, она отказалась. Теперь уже, наверное, все кончилось. Да. Свет, запечатленный на снимке, очень стар, хотя не добрался до этой части галактики. Цепная реакция должна была закончиться около 10 000 лет назад. Так в чем же дело? В излучении. Быстрые частицы. Люби, какие хочешь. Расслабляющий массаж постепенно начинал действовать. Луис втиснулся поглубже в бесформенную глыбу кресла. Известный космос — это маленький шарик, полный звезд, удаленный от оси галактики на 33 тысячи световых лет. Реакция началась более 10 тысяч лет назад, а это значит, что волна дойдет до нас примерно через 20 тысяч лет. Верно? Да.